Я встаю и отступаю на шаг. Голова у меня кружится куда сильнее, чем когда Эко била меня и душила. «Она жива?» — спрашиваю я. «Как ее зовут? Где она? Откуда ты ее знаешь?» Эко несколько секунд переводит дух, потом медленно поднимается. «Потом расскажу», — отвечает она. «А теперь нам пора идти. Здесь опасно. Пойдешь?» Мы молча и смущенно смотрим друг на друга. Я киваю. «Пойду, но когда ты в следующий раз решишь меня чему-нибудь поучить, пожалуйста, Эко, придумай какой-нибудь способ попроще». Глава 22. Автомобиль на четырех колесах, мощный, как танк. После недавних побоев я с ног до головы в синяках. Каждый ухап мне, как нож острый. Ой, ноги, ой, ребра, ой, ой, шея. То, что я позволил юной леди, которая последние несколько дней немилосердно меня колошматила, увести меня в неизвестном направлении, на первый взгляд фантастически нелогично. Но с тех пор, как глаза незнакомого дилды полыхнули на меня в ресторанчике в Хедли, в моей жизни вообще мало логики. Положись на интуицию, Джек, если ты не веришь человеку, который называет тебя маяком надежды, кому ж тогда верить? А кулон с портретом моей матери — лишь как печать на договоре. Эко снимает кулон и дает мне посмотреть. Я засыпаю ее вопросами. Она увиливает. «Не сейчас. Нам грозит опасность. За нами гонится. Мне нужно сосредоточиться на том, как уйти от преследования. Кто за нами гонится? Почему? Скажи мне, наконец, как зовут маму?» «Мира», — шепчет она. «В честь той звезды, которая светит то ярко, то тускло. Иногда она ослепительна, иногда ее почти не видно». Я гляжу на прелестное лицо на кулоне и твержу про себя загадочное имя, новое в моей жизни — Мира. Эко сменила эффектный костюм ниндзя на простые белые шорты и бирюзовую маечку. Еще бы фотоаппарат, и сошла бы за туристку. Машину она ведет так же, как дерется. Руки лежат на руле грациозно и уверенно, те же руки, которыми она душила меня и била. Серые глаза почти не отрываются от дороги. Не азиатский, не европейский, какой-то экзотический гибрид, нежная кожа цвета слоновой кости. Двухполосное шоссе разрезает барьерный остров пополам. Иногда я вижу океан на востоке и стеклянную гладь пролива на западе, потом остров снова расширяется. Возвращаю Эко кулон. «Эко, кто же за нами гонится-то? Никто не знает, что я здесь. Какая может быть опасность? Какая есть?» «Девица не из болтливых. Напоминает мне Джиско, когда он прикидывался сфинксом. Находит отговорки, чтобы не отвечать на вопросы. А с другой стороны, когда едешь на джипе с девушкой, которая последние несколько дней так тебя колошматила, наверное, разумно никуда не спешить. Проезжаем через Дак и Короллу. Дорогие прибрежные дома, огороженные кварталы. На крышах гигантскими пауками торчат спутниковые антенны. Мерцают бассейны, плещутся джакузи. То дело подаются мотоциклисты в латексных костюмах. Не сомневаюсь, что в сезон эти городки битком набиты богатыми солнцепоклонниками. К северу от витрин Короллы дома становятся пореже, декорации уж не такие пышные. Над дюнами высится маяк. «Зачем здесь маяк?» — спрашиваю я Эко, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Может, ей больше нравится болтать о том, что у них в будущем не засекречено?» «Крушение», — отвечает она. «Какие крушения?» «Корабли». Тут она замечает, что ответ меня не устраивает, и добавляет. «Внешнее побережье называют Атлантическим кладбищем, особенно то место, где мы скоро окажемся». Учитывая, сколько народу хочет меня убить, остроумное замечание, нечего сказать. Джек Даниэльсон едет на Атлантическое кладбище, чтобы отдохнуть на побережье в обществе девушки-ниндзя, лишенной навыков светской беседы. За что мне все это? Эко снова отключает свои динамики. Это какая-то дзенская техника, самопогружение, полная замкнутость. Как будто меня тут и нет, как будто мы можем проехать 1500 миль, и за все это время она ни разу не отведет взгляда от шоссе и от совершенно в порядке вещей. Я ее что, совсем не интересую? Ей совсем не хочется объяснить свое странное поведение в последнее время. Шоссе кончается. Дорога резко сворачивает вправо и упирается в деревянный забор. Делаю вывод, что мы тут и остановимся. Ошибаешься, Джек. Белый полноприводной джип выруливает прямо на песок и едет себе на север, словно нет на свете более естественного занятия, чем гнать машину вдоль линии прибоя. Здесь уже кто-то проезжал, мы едем по их следам. Проезжая мимо припаркованных в дюнах джипов и фургонов, люди купаются, катаются на серфинге, дети собирают ракушки, но мы не останавливаемся. Это было слишком нормально, мы едем дальше. Сгущаются сумерки, мы едем вдоль дюн уже несколько часов. Ни купальщиков, ни рыбаков, песок, прибой, и мы. Солнце садится, поднимается ветер, волны, как ряд ощерившихся зубов. Быстро становится не по себе. Куда мы едем? Не знаю. Зачем? Понятия не имею. По крайней мере, я уже не в сарае. Обстановка стала им поинтереснее, не говоря уж о природе. Над головой кружит птица. Широченный размах крыльев. Орел, альбатрос. Я не орнитолог, но это определенно великолепный экземпляр. Голубая цапля, подсказывает Эко. В первый раз она высказывается не в ответ на прямой вопрос. Так уж не в ответ. Ой! Она не отводит глаз от песка. Откуда она узнала, что я смотрю на птицу? Я установил защиту, но береженного Бог бережет. Ты читаешь мои мысли? Нет, говорит она, мысли ты маскируешь. Наверное, так и есть. Если бы она могла читать мои мысли, то заранее бы знала все мои планы. Тогда мне не удалось бы застать ее врасплох в сарай. Тогда откуда ты знаешь, что я смотрел на птицу? Ты на меня даже не глянула? Птица заметила, что ты смотришь на нее, отвечает она. Ты прочитала мысли птицы, что ты не веришь, что ты сумела прочитать мысли голубого альбатроса, который парит в 500 ярдах над нами? Это голубая цапля, — управляет мне Эко, — болотный великан. Самое пространное высказывание за несколько часов. Может быть, она уже в настроении поговорить или просто любит птиц? Где же тут болото? — спрашиваю. Здесь побережье. Эко кивает в сторону дюн. Вон там. Увидишь. Сейчас главное добраться до места. До какого? До безопасного. В сарае было опасно. Эко пожимает плечами. Отбой. Я вешаю трубку. Ее глаза останавливаются на голубой цапле и вместе с ней парят среди пурпурных облаков, плывущих к закату. Я внимательно слежу за Эко. Лицо у нее с таким в покер играть хорошо. Но я замечаю, что полет цапли пробуждает мне сильные чувства. Благоговение, тоску, глубокий, медленно кипящий гнев. Хватит ждать. Она изводит меня молчанием весь день. Пора брать дело в свои руки. Хватаюсь за руль и выкручиваю его к воде. Ты с ума сошел? Эко пытается вырвать у меня руль. Выписываем зигзаги по песку. Мы застрянем, предупреждает Эко. Тогда остановись. И поговори со мной. Прямо сейчас. Она ударяет по тормозам. Мы резко останавливаемся в 5 футах от поблескивающего приливного озерца. Как мило, что теперь для разнообразия это она слушается моих приказов. Эко, ты передо мной в долгу. Я доверился тебе и поехал с тобой, и теперь у меня есть несколько вопросов. Тот сарай был местом достаточно укромным и безопасным, чтобы запереть меня там и некоторое время метелить. Чего это вдруг понадобилось отправляться в сафари по побережью? Она отвечает неохотно. Ради твоей безопасности. О том, что я здесь, не знает никто, замечаю я. Кроме тебя и той вшивой дворняги, которой, полагаю, потребовалось тебе денег за предательство. Почему нам приспичило уезжать из надежного убежища? Куда мы едем? Здесь нет ни одного дома. Темнеет. И, кстати, чем ты занимаешься, когда не колотишь незнакомых людей в сараях? Это такая работа у тебя? Губы Эко начинают шевелиться. У меня появляется странное чувство, что она собирается улыбнуться моей блестящей остроте. И становится даже жутко при мысли о том, что улыбка может быть теплой. Не-а, хмурая, ни капли теплоты. За тобой и дальше будут охотиться, — говорит она, — будут гнаться до самой твоей смерти. Если она пытается меня так утешить, то подходит к делу крайне неумело. Наверное, ты это уже понял, иначе ты клинический идиот. Я везу тебя в безопасное место, по крайней мере, в относительно безопасное. Но пока мы туда не добрались, мы легкая мишень. Но почему за мной гонится, спрашиваю? Нет, не спрашиваю, вымаливаю ответ. Готов в ногах у нее валяться. За что меня хотят убить? Почему ты решила мне помогать? Серые глаза смотрят мне прямо в лицо, неподвижным взглядом, не дружеским и не враждебным. Голос стихает до шепота. «Потому что у тебя есть ключ». Разжимаю пальцы, показываю ладонь. Пусто. Нет у меня никакого ключа. В сумерках линии у меня на ладони поблескивают, словно расходящиеся тропы. Которые тут линии жизни? Наверное, не самые длинные. «Ты сам ключ», — очень серьезно шепчет Эко. Изучаю ее лицо. «Ничего для меня полезного». «Давай, договаривай, ключ от чего?» Ее голос становится еще торжественнее. «От той двери, за которой находится пламенник. От спасения мира. Это можешь только ты. Так что все зависит от тебя. Судьбы всего будущего». «Что? Как? Почему? Я? Как так?» Ахую я, потрясенный и сбитый с толку ее тоном и пафосом в ее словах. «Я еще даже голосовать не имею права, и алкоголь покупать, чуть добавляю, что и рога мне пока что наставить невозможно, но молчу, у меня тоже есть гордость, как бы там ни было», — отвечает Эко, — «а теперь давай поедем, пожалуйста». Она кончиками пальцев гладит мою руку, держащую руль. Прикосновения неожиданно нежны, она пытается столкнуть мои руки с руля. «Ты наш маяк надежды, но ты слишком много болтаешь». Я отпускаю руль, Эко давит на газ, и дальше мы едем молча. Глава 23. Бунгало на краю болота, на шатких сваях, словно старая болотная птица, уединенная и не вызывающая подозрений. С берега его не видно, кругом нет никаких домов, да и людей тоже. Ни дорог, ни причалов, хоть шаром покати. Да и обставлено оно тоже не сказать, чтобы с вызывающей роскошью. Ни тебе джакузи, ни спутникового телевидения, и вообще ни одного телевизора, ни радио, ни даже стереосистемы, чтобы послушать легкую музыку, греясь на солнышке. Видимо, надо сказать спасибо за электричество и горячую воду. Только одно высокотехнологическое исключение. В гостиной. Голубой куб. Как только мы входим в дом, Эко бежит к нему, легонько его поглаживает, а потом охватывает обеими руками. Куб начинает светиться. Не светом, а аурой. Эко стоит рядом с ним несколько минут, окутанная голубым сиянием, сосредоточенная, как будто читает что-то всем телом. «Это еще что такое?» — спрашиваю я, когда она, наконец, отрывается от куба. «Солярий для тех, кому нравится голубая кожа?» Эко совсем не смешно. «У тебя недостаточно научных знаний. Ты не поймешь. А ты попробуй». Она вздыхает. «Монитор экосистемы и радар безопасности». Я пару секунд размышляю об услышанном. «Дает сводку погоды и подсказывает, нет ли поблизости людей, которые нас ищут. Это ни к чему», — отвечает она. «Они есть и скоро нас найдут». «Да, Эко, оптимисткой тебя не назовешь». Я забрасываю ее вопросами. «Кто я такой? Кто такие мои родители? Какова моя роль в спасении будущего мира?» Эко не отвечает, обещает, что мы обязательно поговорим, когда придет пора. «Скажи мне хотя бы, жива ли моя мать?» — напираю я. Эко пристально смотрит мне в лицо и, в конце концов, смилостивившись, отвечает еле слышным шепотом. «Полагаю, да. Когда я видел ее в последний раз, 3 месяца назад и на 1000 лет вперед, она была жива. Жива, значит, мира, который то вспыхивает, то гаснет. Неожиданно хорошие новости от моей ниндзи. Может быть, когда-нибудь мы встретимся и выясним, наконец, отношения. Привет, мамочка. Я твой сыночек, которого ты вынула из колыбельки и сунул в машину времени, и с тех пор меня обманывают». преследуют, предают и раз 10 могли убить. Спасибо тебе, а ты как поживаешь, мамуля? Осматриваю бунгало. 3 этажа, крутые лестничные пролеты, комната Джека на 2-м этаже. Кровать, письменный стол, шкаф с чистой одеждой. Не последний писк моды, но в данный момент элегантность не так уж важна. Когда ударяешься в бега, не стоит недооценивать важность чистых трусов. Кто это все сюда привез? Чей это дом? Спрашиваю Эко, она уходит от ответа. Примерно так же, как скатываются капли дождя со спинки болотной утки. Болото тут, кстати, еще какое. Лежа в постели, я слышу птиц и целый 1 000 000 насекомых. Разве тут уснешь? Что я здесь делаю? На всем белом свете у меня нет ни одного человека, которому можно довериться, ни одной мысли, которой можно поверить. Кроме того, что вокруг меня смыкается нечто вроде сети, даже в этой глуши погони все ближе. Наконец я проваливаюсь в дурной сон. Мне снится злобное лицо, которое я видел, когда прыгал с крыши на крышу на Манхэттене. Львиная грива седых кудрей, сверкающий оскал, хищные глаза налиты кровью и голос, словно глухой рык голодного льва, так и раскатывается по всему моему кошмару. «Джек! Джек!» Я дома, в Хедли, сижу на заднем крыльце, читаю Дэвида Копперфильда, и вдруг среди кустов загораются алые глаза, и с темноты доносится голос. «Джек, час пробил! Джек, выходи, от меня не скроешься! Джек, сдавайся, Джек!» «Джек! Бум-бум! Джек, вставай!» Открываю глаза. Голос Эко. «Что за ерунда? За окном темным-темно. Вижу на часы 4:30. Еще же ночь. Одевайся, завтрак готов». Глава 24. Школа молодого бойца, иначе не назовешь. Кто меня завербовал? В какую армию? Для чего и почему? Не спрашивай, выполняй приказы. 4:30. Подъем. В дверь стучится Эко. Вставай, Джек. Выбираюсь из постели, представляя себе роскошный замок. Яичница с беконом и черный хлеб грубого помола. Размечтался, Джек. 5:00. Завтрак, яблочный сок и мюсли. Куда мы в такую рань? Спрашиваю я, прихлебывая сок. Бегать, отвечает Эко. Какая у меня красноречивая собеседница. В темноте по болоту, а как же крокодилы? Ей не смешно. Доедай и пошли. Выскабливаю из миски последнюю ложку мюсли. В животе по-прежнему пусто. 5:50. Бежим. В сизой предутренней мгле, когда на небе еще видны звезды. И не просто бежим, и мчимся по колено в болотной воде. Куда бегу, не разобрать. Наступаю на камни, ногам больно, меня колют кусты, в лицо летит паутина. Не забывайте, бегаю я быстро. И довольно силен. Один раз удерживал мяч 340 ярдов за игру. Но Эко еще быстрее. Как только миниатюрной девушке удается развить такую скорость. Она в прекрасной форме. Руки как насосы, колени как поршни. Ни на что не натыкается, а на что в темноте видит. Когда мы, наконец, шлепаем по последнему темному ручейку и добираемся до того места, где болото становится бухточкой, мне хочется только одного — шлепнуть ничком на песок и выблевать все мюсли. Нас ждут 2 оранжевые байдарки. Эко тащит одну к воде. Видишь, что я стою на коленях. Что ты делаешь? Это называется отдыхать, отвечаю. Вот твоя байдарка. Подожди, дай передохнуть 2 минуты. Сержант Ниндзя не хочет ждать. Сюда, говорит она. 7:00. Гонки на байдарках. Эко ведет свою байдарку легкими уверенными грибками, без единого всплеска. Покахонтас из будущего? Покахонтас, 1595-1617 годы. Дочь вождя Поухатана. Спасла жизнь первому вирджинскому колонисту, капитану Джону Смиту. Я пытаюсь соответствовать. После пробежки совсем выдохся, колени горят, спина бунтует, Из-под Веславы все стороны летят брызги. Вдруг Эко останавливается и показывает мне на пролетающую над нами белую птицу. Египетская цапля. Питается насекомыми, которые роятся вокруг диких лошадей. Причаливает к берегу. Сбирается на крутой откос. Я следую за ней. И что же особенного в египетских цаплях? Отвесный берег. Луга, пасутся лошади. Никогда не видел таких диких лошадей. Совсем не такие, как обычные. Цветы и движения, мощные ноги и развивающиеся гривы. Серые, родные, кауры. Большая семья, спрашиваю. Гарем. Вон там жеребец. Эко показывает на лошадь покрупнее остальных. Ближе не подходи. Жеребец смотрит в нашу сторону. Уже учуял нас, глаза сужаются. 1000 фунтов мышцы, тестостерон. Останавливаюсь. Спокойно, султан, я тебе не соперник. Мы с Эко смотрим на лошадей, пока они рысью не убегают прочь. Эко провожает их глазами. Я снова чувствую, какая в ней поднимается буря. Благоговение, тоска, глубокий, медленно кипящий гнев. Дикие лошади переходят на галоп и мчатся прочь по высокой траве, подгоняемые утренним ветерком. «Красиво», — говорю я. «Да», — то ли ответ, то ли вздох. А потом, испугавшись, как бы ее не заподозрили в сентиментальности, Эко рявкает: «Пошли!» «А что мы будем теперь делать?» — спрашиваю я. «Драться», — отвечает она. 9:00. Учебный поединок. Эко медленно показывает мне несколько приемов. Удары ногой в полете, нырки с перекатами, прыжки с поворотом, прямые выпады. Один переходит в другой. Эко показывает мне их очень подробно. Я стараюсь изо всех сил, но все ей не нравится. Ты просто машешь руками и ногами. Должен действовать всем телом. А чем же я еще могу действовать? Эко делает для разгона перекат и взмывает с земли. Приземляется на дерево. Смотрит на меня сверху вниз. Пытаюсь проделать тот же трюк. Авария при взлете, шлепаюсь на песок. Ты наш маяк надежды, сообщает мне Эко, но грации в тебе, как в бескрылой индюшке. 11:00. Обед. Симпатичный уединенный пляж. Я голоден, как волк. Эко достает пакетик по кусочку чеддера. На каждого зеленое яблоко, рисовые шарики. Заглатывая этот кроличий рацион, я пытаюсь воспользоваться перерывом и добиться еще кое-каких ответов. Ты сказала мне, как зовут мою маму, и что она жива. Отец? Он тоже жив. Что он делает? Эко доедает последний рисовый шарик, встает. Сейчас не время об этом разговаривать. Почему? Потому что ты должен освободить сознание от всех тревог и вопросов. Так ничего же не останется, острю я. Вот именно, кивает она, это нам и нужно. 13:00. Дзен вверх ногами. Сначала надо сесть вот так, говорит Эко. Она завязывает ноги таким узлом, что от него цирковой гимнаст побежал бы глотать аспирин. Потом сгибается все это на голову. Ну и шуточки у тебя, я так не могу. Попробуй, отвечает она. Едва не вывихиваю себе практически все суставы. Хорошо, теперь сядь и освободи сознание. Сижу. Неподвижно и тихо. Оказалось, что освободить сознание — очень трудная задачка. Это все равно, что заставить себя заснуть. Преднамеренная попытка это сделать превращает все предприятие в практически неосуществимую затею. Не думай о еде, но хороший бифштекс и печеная картофелина сейчас были бы очень кстати. Не думай о сексе. Вот интересно, успела ли уже Пи-Джей найти себе другого парня? Прошлым летом на пляже она выглядела что надо. Взгляд украдкой в сторону Эко. На ней бикини, глаза полузакрыты. Сознание, несомненно, абсолютно свободно. Эротики в ней, ну, как в стиральной машине. Ой, открыла глаза. Неужели подслушала? Надо постараться, говорит она. Сядь прямо. Руки на коленях, ладонями вверх. Дыши поверхностно. Сосредоточься на какой-нибудь очень простой задаче. Например, она чертит на песке линию. Изогни ее, передвигай по одной песчинке. Опять шуточки. Так никто не может. Я могу, отвечает она. Я не такой, как ты. Я не могу делать того, что делаешь ты. Опа! Эко ни с того ни с сего улыбается. Впервые сарказмы и остроты на нее не действовали, а это почему-то подействовало. «Ты настолько талантливее меня», — говорит она. Улыбка у нее неожиданно милая, но длится недолго. 17:00. Учимся летать. Углубление между двумя дюнами. Поднялся вечерний ветерок. Эко заставляет меня бегать, раскинув руки в стороны. Ветер бросает мне в лицо песок. Она сидит на камне и смотрит. «Почувствуй ветер, пусть он тебя захватит. Рули всем телом, ногами, торсом». Несколько минут я стараюсь, как могу. Ощущение идиотское. «Хватит, Эко, я не птица, так что перестань над мной издеваться». Она слезает с камня. «Я тебя учу самому прекрасному, что только есть в жизни. Давай, делай, как я». Она раскидывает руки, бежит по естественной аэродинамической трубе, до странности напоминает птицу. Такой я увидел ее тогда, в сарае, когда она планировала на пол в черном плаще ниндзя. «Давай, Джек!» — зовет она. «Летим со мной!» Мне еще ни одна девушка такого не говорила. Так что я пытаюсь полететь вместе с ней. 20:00. Ужин. Тушеные баклажаны, мисочка риса, ягоды. 21:00. Отбой. Перед тем, как лечь в постель, я вспоминаю давешний кошмар и выглядываю в окно. Никакого лика смерти во тьме не таится. Ой, нет, на крыше сидит какое-то чудовище. Нет, не горгулья. Это Эко. Смотрит на звезды над болотом, и вид у нее грустный-грустный. Подавляю в себе желание ее окликнуть или сесть рядом с ней. «Джек, она тебе не друг, она вся в себе, а в сарае вышибала из тебя дух почем зря. И сейчас тренирует тебя без всякой жалости. По-моему, ей на меня наплевать. Может, она не умеет никому сочувствовать, может, ей нечем. Выполняй ее приказы и учись у нее, но не подходи слишком близко». Падаю в постель. Голодный, усталый, все болит, не знаю, насколько таких деньков меня хватит, а главное, зачем это. Я никогда не научусь бегать в темноте, никогда не смогу передвигать песчинки силы и мысли, и, черт подери, уж точно не научусь летать. Глава 25. «А ты чего не раздеваешься?» — спрашивает Эко. 7:00. Мы стоим на пляже, я обливаюсь потом, в груди саднит. Эко свежа, как майская роза, мы только что пробежали 5 миль по мокрому песку. Меня тренируют всего несколько дней, но уже чувствуется, какой я стал сильный. В тонусе, в форме, уже давно приспособился. Да, я запыхался и слегка взмок, но это... Зато на последней миле догнал Эко. Мы пришли к финишу ноздря в ноздрю, добежали. Уф, теперь отдохнуть. Но Эко, конечно, останавливаться не желает. Объявляет, что теперь у нас заплыв на длинную дистанцию. Как скажешь, иди переодевайся в купальник голышом. Эко, ты только не обижайся. Я никогда не купаюсь без плавок в компании 2 знакомых людей. Ты стесняешься своего тела? Нет, конечно, дело же не во мне. Я видел очень много обнаженных мужчин, как ни в чем не бывало, заявляет она. Подумаешь? Ты мне объясни, зачем нужно раздеваться, спрашиваю. С какой стати мне снимать трусы? Потому что я хочу научить тебя плавать. Я умею, говорю. И чуть добавляю, что довольно-таки неплохо. 2 золотые медали в летней олимпиаде нашего городка. Взял бы и больше, да папа не разрешил. Почему бы тебе не дать Тому Дженнингсу выиграть заплыв баттерфляем? Его отец будет гордиться. Но мне не хочется хвастаться перед Эко моими победами. Я уже видел, как она бегает, видел, как она дерется. И что-то мне подсказывает, что на воде она держится не хуже. Поплаваю в трусах. Дело твое, — пожимает плечами Эко. Но лучше, когда к телу ничего не липнет, особенно если учесть, куда мы направляемся. И стягивает футболку через голову, расстегивает спортивный лифчик, снимает шорты и трусики и стоит на песке без всего, только на груди висят красные бусы с кулоном. Отвожу глаза, медленно поворачиваюсь обратно. Не могу удержаться и быстро окидываю взглядом ее тело. Первый раз в жизни вижу обнаженную самку своего вида. Пиджей во время наших ласк всегда держалась довольно скромно. Оставляла на себе кое-что из одежды, словно лифчик и трусики обеспечивали ей защиту и безопасность. Эко чувствует себя вполне защищенной в собственной коже. Невысокая мускулистая фигурка, атлетические бицепсы, мощные плечи, небольшие крепкие груди, широкие сильные бедра, треугольник темных волос. Перевожу дух. Поднимаю глаза и смотрю ей в лицо. Да пропади ты все пропадом! Эко улыбается. Это вторая ее улыбка, адресованная мне. «Пошли, поплаваем», — говорит Эко. «По-моему, тебе не мешает ледяная ванна». Забегает в море, ныряет в волну, я за ней, вода неожиданно холодная. Вскоре мы уже оказываемся на полмили от суши. Эко поворачивает и плывет параллельно берегу. Плывет, как бежит, грациозно, ритмично, тело — единый механизм. Я за ней еле поспеваю, она останавливается. Готов нырнуть. Под нами 100 футов. Эко, я всегда мечтал научиться нырять с аквалангом, но у нас в городке не было такой секции, к тому же для этого нужен акваланг, ты забыла? Эко расстегивает ожерелье, осторожно снимает 2 красные бусины, одну проглатывает, другую протягивает мне. Катаю бусину на ладони. Это что, витаминка? 2-часовая доза кислорода, отвечает Эко. Кислород — это газ. Его не выпускают в таблетках. Не отставай, постарайся без неприятностей, — советует Эко. Потом делает один грибок и уходит под воду, словно русалка в свое тайное царство. Глотаю красную бусину. Чувствую, как она разваливается на кусочки, словно таблетка от изжоги. Неужели подействует? Но я же не рыба, жабр у меня нету, я не могу нырять на 100 футов без акваланга. Давай, телепатически сигналит мне Эко. Не могу. Это же безумие какое, ты с ума сошла, я утону. Вот ж не думал, что ты трус. Еще ни одна девушка меня так не обзывала. Обидно. Между тем красная бусина выделывает у меня в животе разные сальто, и не только в животе, в горле, в легких. Опускаю голову под воду, сжимаю губы, жду, когда зажжется тревожный маячок, недостаток кислорода, а потом сирена. Вынь голову из воды! Ни маячка, ни сирены, все отлично. Давай! Эко плавает кругами где-то внизу, ныряю к ней. На уши давит, сразу становится темно. Вода на поверхности градусов 60, очень быстро падает на 10 градусов. 60 градусов по шкале Фаренгейта — это примерно 15 градусов по Цельсию. 50 градусов по шкале Фаренгейта — 10 градусов по Цельсию. Останавливаюсь. Кругом темнотища. А я одурел. Эко, здесь слишком темно. Слишком холодно мне не выдержать такого давления. Она всплывает ко мне. Я вижу, что кулон у нее на шее светится. Он освещает ей путь и при этом окутывает сиянием все ее тело, словно на ней надет переливчатый комбинезон из теплого света. Включи часы, Джек. Зачем? Укажут дорогу. Гляжу на часы на левом запястье. Папин подарок. Старомодный циферблат на браслете темного металла. Не знал, что она это заметила. Надеюсь, они водонепроницаемые. Вспоминаю, как они спасли нас с Джиско на Манхэттене, а отразили 2 луча света из автомобиля армии темных сил. Ладно, включайте и зажигайте. Сезам, откройся. Крибли, крабли, бумс. Эко, я не понимаю, как это делается. Перестань считать, что они от тебя отдельно. Представь себе, что это часть тела. Ладно, поглядим. Вот у меня рука, вот запястье. На запястье застегнут браслет. Чувствую тяжесть часов, давление браслета. Браслет нагревается, и часы начинают светиться. Они окружают миллион сверкающих точек. Они танцуют вокруг, обволакивают меня, согревают. Мне больше не холодно. Давлению конец. Видно, как днем. Мы спускаемся все ниже и попадаем в волшебную страну. Со мной такое в первый раз. Почему же мне это кажется, что так и надо, словно бы я вернулся домой? Потому что это и был твой дом. Джек, мы все родом из океана. Да, но это было довольно давно. На какой мы глубине? 50 футов. Без часов ты тут бы ничего не видел. Внезапно я оказываюсь в гуще цвета и движения. 300, 400, 500 рыбин. Поперек морды у них ярко-желтая полоса. Каждая рыба весит 50 фунтов. Огромная стая на экскурсии, а я для них занятный экспонат. Наматывают круги. Эко, это кто? Сириолы. Они людей не едят? Нет, просто им интересно. Рыбины уносятся прочь с той же скоростью, с которой приплыли. Приближается крупная приплюснутая тень. В длину 5 футов, красновато-коричневый панцирь, лапы, ласты с двумя когтями. На суше, наверное, было бы страшно неповоротливо. В воде воплощение грации. Морская черепаха Каретта, информирует меня Эко. Она подплывает к черепахе, и та обнюхивает ее массивным тупым рылом. Эко хватается за панцирь и несется вниз, словно с горки. Исчезающие виды, им негде жить. Этой черепахе больше 200 лет. Она 10 раз проплыла вокруг света. Поздоровайся с ней. Я пытаюсь. Не выходит, мы не полиглоты. И извини, Эко, я не знаю черепашьего. Не умею я говорить со зверями. Что-то мне никак. Очень даже как. Это проще простого. У меня нет таких частот в диапазоне. Так что там говорит твоя приятельница? Она ничего не говорит. Она просто живет жизнью морской черепахи Каретты. Да я ничего особенного не теряю. Надо бороться с манией величия. На самом деле люди — отвратительное племя. Нам была дана великая сила, а мы обошлись с ней по-идиотски. Что ж мы натворили? В 70 футах под поверхностью Атлантики я чувствую, как Эко с горечью и гневом отвечает, помедлив. Все погубили. Морские черепахи такого никогда бы не сделали. Как именно мы все погубили? Что мы сделали? И кто виноват? Но Эко не отвечает, как уже не ответила за эти несколько дней тренировок на множество моих вопросов. Эко ныряет еще глубже. Черепаха уплывает, длинный хвост так и вьется. Мне жалко, что она уплыла. В этой кроткой великанше было что-то утешительное. Кстати, о великанах. Из черных глубин на нас уставило что-то огромное, что-то вроде утонувшего бревна. Совершенно не к месту на этой подводной детской площадке. Слишком прямое, слишком твердое, из темного железа. Эко, что это? Зенитное орудие. Добро пожаловать на Атлантическое кладбище. Глава 26. Громадный старый танкер лежит на песке кверху дном. Бак уцелел, зато корма, словно швейцарский сыр. Что оставляет такие дыры в толстой стальной обшивке? Торпеды. В этих водах охотились немецкие подлодки. Подплываем поближе. Завораживающая помесь смерти и возрождения. Корабль-призрак оказался океану очень кстати. На холодном стальном скелете полыхают актинии с белыми, оранжевыми, пурпурными щупальцами. Кругом кишат рыбы, они снуют в дырах в обшивке, ведущих в просторные тайные покои. Останки и танкеры кажутся до странности одухотворенными. Кому ведомы страдания и муки людей, которые утонули вместе с судном? Теперь они покоятся с миром. Тишина братской могилы на глубине 100 футов. Когда мы проплываем мимо, громадный омар склоняет голову с усиками, словно охваченный священным трепетом. Ржавые цистерны превратились в высокие своды соборов, где собирается паства из моллюсков в темных рясах. Трубы машинного отделения мрачные кельи анхаретов ракообразных. Загляните в словарь, приятель, но не прямо сейчас. Прямо сейчас я кое-что заметил. В дыре яркий отблеск серебра, подводный клад, затонувшие сокровища. Сую руку в дыру, чтобы его схватить. Не надо, предупреждает Эко, без пальцев останешься. Выдергиваю руку из дыры. Вовремя из дыры показывается крупная водяная змея, крайне недовольная тем, что ее побеспокоили. Четырехфутовое чудовище, без чешуи, угольно-черная кожа, верхняя челюсть нависает над нижней, разевает пасть и показывает острые, как бритвы, зубы. «Морской угорь», — говорит Эко, — «глубоководный хищник. По-моему, он был бы рад закусить моей рукой, а как догадалась, что он там?» «Не понимаю, почему ты не догадался?» Молча плывем рядом, осматриваем корабль, таращимся на осьминога. Я теряю счет времени, мне еще никогда не было так интересно. «Скоро нам пора наверх, тебе тут нравится? В жизни не видал такой красоты, я тоже». Что-то в ее ответе не то. «Эко, а там, откуда ты, вы это часто делаете? Нет возможности». «Почему?» «Мы все погубили». «Как так?» «Ничего подобного не осталось. Ни красоты, ни разнообразия. Все кончилось. Не осталось ничего дикого, ничего свободного. Все животные растут на фермах. Я говорю не о суше, а о морских глубинах. Я тоже. Они в основном пусты, отравлены. Бурые водоросли и медузы. Все остальное выращивается искусственно и под охраной. Даже на дне океана?» Эко рассматривает панораму океанской жизни, словно музейную витрину. На минуту на ее лице появляется горечь. Больше, чем горечь. Раскаяние, уж не угрызение ли совести? «Джек, пора наверх, у нас кончается кислород. Только не спеши». Начинаем всплывать. «Ой, что это?» Чувствую зловещий трепет, будто электрический ток. Чистейшая телепатическая ненависть. И тут я ее вижу. Семифутовая тень кружит вокруг нас. «Эко!» «Это песчаная тигровая акула. Не бойся». «Не боятся акулы. Они редко бросаются на людей». Могла подобрать и более утешительное слово, чем «редко». «Насколько редко?» «Она довольно маленькая, чуть больше тебя. Смотри, она решает поискать себе что-нибудь помельче». И точно тигровая акула уплывает в сторону. «Знаешь, Эко, на самом деле я не очень-то испугался. Так, на всякий случай. Стой!» «Что?» «Замри. Не плыви, не двигайся».